9 мая 1954 года. Прожекторы освещают Красную площадь со стороны собора Василия Блаженного, поэтому самого собора не видно, будто и не было его никогда на этом месте. Зато звезды на Спасской башне видны очень хорошо. Кажется, они вовсе не на башне, а сами по себе зависли любопытство ради над площадью. Очень хочется им знать, почему так многолюдно и суетно перед Кремлем, почему гремит в ночи музыка духовых оркестров, почему нервничают фронтовики-офицеры и сонно поглядывает на часы молодежь. А потому что завтра День Победы, завтра парад, а сегодня последняя ночная репетиция. Этот парад будет отличаться от прошлогоднего. Умер Сталин. Завтра на трибуну Мавзолея поднимется новый глава государства Никита Сергеевич Хрущев. Это первый его парад победы. Сводный духовой оркестр получил приказ еще разочек, последний раз за репетицию, пройти развернутым маршем от исторического музея через Красную площадь к Васильевскому спуску к собору Василия Блаженного. Оркестр выровнял строй, приготовился и уже зашагал было. Виктор шел в третьем ряду после трубачей, впереди барабанщики. Вдруг передние ряды резко остановились, а задние буквально уперлись в спины передних. Сбился шаг. Виктор ничего не понимал, ведь все, как часики, уже отработано. Он услышал мелкий-мелкий цокот. Причем отовсюду, от собора, от ГУМа, от Спасской башни. Виктору показалось, что это цокот подковок по брусчатке. Так цокают подковки на военных сапогах. «Окружают, что ли?» — усмехнулся Виктор. Он сказал это в шутку и совсем тихо, но сосед, волторнист Коля Клепиков, услышал. «Похоже». Серьезно подтвердил он. Да, их окружали. Их окружили очень быстро, стремительно, профессионально. Цоканье продолжалось всего несколько минут, потом резко все стихло, и не успел Виктор всмотреться в темноту, как увидел перед собой, будто из-под земли выросших, солдат. Это были войска КГБ. Минута, и весь парад окружен. Не двигаться, стоять, сопротивление не оказывать. Так продолжалось несколько минут. Потом, так же стремительно, как появились, солдаты КГБ исчезли. И опять, будто легкой поземкой по ногам подуло, цок-цок-цок. Вновь скомандовали «Вперед!» Пошли, стараясь выровняться, и уже было выровнялись совсем. Вдруг опять оцепили. Виктор переложил инструмент с одной руки в другую, переступил с ноги на ногу. И сразу почувствовал, как в спину ему упирается что-то холодное и острое. Штык. Ну, дела. Не двигаться. Парад замер. Никто ничего не понимал. Прокатилась волна напряжения и тревоги. Под кремлевскими звездами в плотном кольце войск КГБ стояли растерянные участники парада Победы. «Ты чего мне в бок штыком тычешь? Я тебе кто? Фашист, что ли?» — услышал Виктор в темноте возмущенный голос. «Не разговаривать, хуже будет». «Хуже будет тебе, если я тебе сейчас трубой врежу!» «Врежь ему, врежь, и мы сразу и сыграем, что в таких случаях полагается!» переругивались, но каждый выполнял свой долг. Солдат КГБ наставлял штык на военного музыканта. Военный музыкант стоял и ждал приказа от своих командиров. Никто ничего не знал, ни тот, что со штыком, ни тот, что с трубой. Но все как-то рассосалось. Солдаты КГБ зацокали в сторону исторического музея, а военные музыканты, уставшие от бессонной ночи и от всего за эту ночь пережитого, поехали домой отсыпаться. Ведь завтра День Победы. Видимо, готовится какая-то заварушка. С этой мыслью участники парада ступили на кремлевскую брусчатку. Что-то сегодня должно произойти. Не случайно это ночное цоканье. Виктор Гладышев думал, вот сейчас что-то произойдет. Что? Покушение на членов правительства? Обстрел демонстрантов? Взрыв Спасской башни? На трибуну поднялись члены правительства. Вот сейчас. Виктор увидел светящуюся на солнце лысину Хрущева. Сейчас? Обошлось. Шурша шинами, выехал из кремлевских ворот глянцево-черный ЗИС. В нем находился уже не Жуков, а Булганин. Вот сейчас. Булганин объехал войска московского гарнизона. Обошлось. Уже отыграли «Слався», «Священную войну», «Марш энтузиастов», несколько военных маршей Чернецкого, Иванова, Роткевича. Все шло спокойно, по сценарию. Хрущев на трибуне без устали махал рукой, широко улыбался, весело переговаривался с членами правительства. Виктор от напряжения устал, а потом и вовсе махнул рукой. Они не переживают, и я не буду. Девятое мая 1955 года. Если бы не фаготист Саша Сивухин, не произошла бы эта история. Но Сашка малый добрый, заводной. После репетиции предложил размяться, погулять по набережной Москвы-реки. Не знаю, как ты, а я так по весне соскучился, все ходил бы по улице и дышал. Пошли дышать вместе. А нагулялись 2 часов, как не было. Пора, заторопился Виктор, нам ведь отдохнуть надо, чтобы завтра к параду, как огурчики. Лучше бы ты мне про огурчики не напоминал, заметил Сивухин. Очень, брат, есть хочется. Совсем рядом на Котельнической набережной жил родственник Виктора, дядя Коля. Виктор счел непорядочным это от друга утаить. Давай зайдем к дяде Коле. Жена у него, тетя Дуся, накормит, она, знаешь, какая хлебосольная. Саша оживился, даже шаг прибавил. Вот уже радость для дяди Коли с тетей Дусей. Выросли на пороге 2 красавца. Оба с лица свеженькие после прогулки, оба в красногрудых мундирах с блестящими пуговицами, в глазах плохо скрываемый голодный блеск. «Петухи!» — ахнул хозяин. 2 петуха расфуфыренных. «Мать, гляди, иди, какие петухи к нам в курятник залетели!» Молодежь не обиделась, было видно, что дядя Коля рад встрече, а что балагурит, так он всегда такой, сколько его Виктор помнит. Засуетилась, забегала хозяйка. Картошку чистит, а сама все расспрашивает. «Правда, Вить, что это ты такой разнаряженный? Да я, тетя Дуся, с репетиции, завтра же парад Победы». Ахнула, всплеснула руками. «Ты на параде Победы будешь играть?» «Как всегда», — ответил как можно равнодушнее. «Отец, посмотри, какой родственник у тебя знаменитый! На параде Победы играть будет, важная птица!» «Я же сказал, петух!» Вот уже и картошка дымится, соленые огурчики в глубокой тарелке сверху и даже холодец. Ко дню Победы наварила, но раз сегодня к нам сам Витя Гладышев зашел, да еще с другом, угощайтесь. «Мать, да не по-русски как-то!» Дядя Коля кашлянул, выразительно глянул на жену. «Неси!» — скомандовала хозяйка. По центру стола взгромоздилась трехлитровая банка с кристально-прозрачной жидкостью. «Спирт!» — безошибочно определил Сивухин. «Да я же не пьющий!» — запротестовал Виктор. «Я не пью», — живо отозвался друг, «но мы ведь в гостях, отказываться нельзя, надо вести себя прилично». «Ну, за Победу!» «Да, праздник завтра большой. Эх, дождались его не все». «Не будем об этом. За то, чтоб войны больше не было». Выпили по чуть-чуть, похрустели огурчиками. Еще по чуть-чуть. «Холодец у вас, тетя Дусь! Я такого холодца давно не ел. Кушайте, кушайте». И вроде как-то не забирает. Недолго, казалось, посидели. Вышли на улицу веселые и Гладышев, и Сивухин. Прощались, один раз обнялись, второй, третий. Витя спал в ту ночь особенно крепко. Обычно перед парадом Победы он долго ворочался, а заснув, нередко просыпался, а тут только до подушки. Наутро есть совсем не хотелось. Выпил чайку. Почувствовал, как ослабли ноги, прилечь бы. Но парад Победы. Что ты себе, музыкант отдельного сводного оркестра, позволяешь? На улице, как мог, держал походку, старался идти прямо, фуражку надвинул пониже на глаза. Когда он занял свое место в строю музыкантов, его разморило совсем. Виктор мотал головой и все старался отмахнуться от чрезмерной, как ему казалось, раздражающей его голубизны неба. Рядом через 5 человек от него Сивухин. «Как ты, Сань?» «Хорошо. А мне, брат, тошно. С непривычки должно быть», — успокоил друг. За Спасской башней стало легонько погрохатывать. Над Красной площадью собиралась гроза. Когда министр обороны начал принимать парад, застучали по кокарде Витиной красной фуражки первые спасительные дождевые капли. Он чуть выставил вперед подбородок, выпятил нижнюю губу и ловил эти капли, пылающие от жажды гортанью. Дождь припустился сильнее. «Хорошо». Каждый раз во время парада музыкантов небольшими партиями водили в ресторан гостиницы «Москва» перекусить. Там их ждали обязательные горки самых изысканных бутербродов с икрой, с красной рыбой, с сырокопченой колбасой. Едва дождался Виктор своей очереди. Появившийся вдруг аппетит свидетельствовал о том, что кризис миновал. Дождь продолжался, но уже не играл в жизни военного музыканта Виктора Гладышева абсолютно никакой роли. первый и последний раз дал себе зарок Гладышев. «Ну, дед, пожалуйста, расскажи про парады Победы». «Спрашивай». «Ты видел живого Сталина?» 100 раз. «А Жукова на коне?» 100 раз. «Красиво скакал?» «Очень». «Вы играли громко?» «Очень». «А ты, дед, волновался?» «Очень». «Какой-то ты, дед, сегодня неразговорчивый».